Волнение слушателей и без того сильное нарастает. Он сам был там, он сам видел это. «Я видел Золя», — говорит Александр Степанович. Он сидел на скамье подсудимых так спокойно, словно судят не его. Я видел жену Дрейфуса Люси, маленькую, трогательную, в траурном платье. Я видел полковника Пикара, невозмутимого, бесстрашного, как сама истина. Видел генералов Буадефра и Пелье, лгавших с бесстыдной наглостью. Но всего сильнее поразил меня допрос Эстергази. Эстергази вышел на свидетельское место и стоял молча. Сморщенное лицо, грязно-серое, как жабья кожа, ястребиные глаза, нервные руки в перстнях. Он заявил, что будет отвечать только суду и прокурору, но отказывается отвечать защитникам или подсудимому Золя. И тут начался незабываемый спектакль. «Скажите, свидетель, — начал защитник Золя, — признаете ли вы, что в таком-то году вы женились на богатой невесте такой-то, затем, обобрав ее до нитки, развелись с нею?» Эстергази молчит. Председатель суда, выждав паузу, обращается к нему. «Свидетель, вы не желаете отвечать?» «Не желаю». Защитник задает Эстергази второй вопрос, третий, пятый. Вопросы начинаются словами. «Свидетель, признаете ли вы...» Вопросы развертывает перед судом свиток всех мошеннических проделок Эстергази, его подлогов, спекуляций, его судимостей, всех совершенных им преступлений. «Признаете ли вы, свидетель, что в письме таком-то писали? Этот тупой французский народ, конечно, самая гнусная раса в мире. Мое терпение истощилось. Я намерен предложить свои услуги Турции. Писали вы это?» Защитник задал Эстергази 60 вопросов. Это продолжалось почти 2 часа. С каждым вопросом Эстергази свирепел все больше. Он сверкал глазами, пальцы его дрожали, щека нервно дергалась, пот зримо струился по его морщинистому жабьему лицу. О, этот допрос, на который он не ответил ни единым словом, стоил ему недешево. Остроумный ход защитника обнажил перед всей Францией, перед всем миром грязную, мерзкую, преступную жизнь майора графа Шарля Мари Фернана Эстергази. Лишь близорукие люди могли не заметить того, что борьба идет не из-за одного только Дрейфуса. Нет, она уже давно вышла за стены Дворца правосудия, где шел суд над Золя. Она перекинулась в палату депутатов, где люди сражались даже кулаками и тростями, и пламенный оратор, вождь социалистов Жорес, бросил в лицо реакционерам: «Вы предаете Францию кучке генеральской военщины!» В самом Париже в те дни было раскрыто несколько контрреволюционных заговоров. Банды наемников, уголовников бесчинствовали на улицах Парижа, били стекла в домах и витринах магазинов. Они врывались на заводы, где пытались избивать рабочих. Они громили магазины, принадлежащие евреям. По ночам они разжигали на улицах костры, жгли книги и газеты. Эта погромная волна прокатилась по многим городам Франции. Французские колонизаторы искусственно подогревали ее в колониях, где имели место отвратительные выходки. Был случай в Алжире. Хулиганы, крича, хохоча, улюлюкая, окружили беременную арабскую женщину. От испуга у нее начались роды. Негодяи не пропустили к ней врача. Они плясали вокруг нее и орали песню тут же ими сочиненную с гнусным припевом.